Хотя, если заняться подробностями, то, скорее всего, окажется, что отец Берра тоже их видел. Я не хочу этим заниматься, поэтому решил придержать язык. Выиграли Берра и его папа. Берра в знак победы поднимает руки над головой. Из чистого любопытства я спрашиваю, кого из этих зверей видел Берра? Выясняет, что совсем немногих. Он видел лошадь, курицу, кошку и собаку, корову, лисицу, треску и пикшу. Еще несколько птиц, но он не знает, как их зовут. 8 зверей и несколько птиц. Берра счастлив, что я видел меньше зверей, чем они с папой. Берра зовет меня к себе в гости, поиграть в машинки. Предложение заманчивое, но я уже выдохся. И кроме того, меня что-то не тянет встречаться с таким бывалым путешественником, как его папа. Я отвечаю, что подумаю о его предложении. Может быть, поиграем как-нибудь в другой раз? Берра согласен встретиться когда угодно. Четверка. Сидя перед телевизором моего брата, я смотрю музыкальный клип. Я почти никогда не смотрю телевизор, а вот сейчас смотрю музыкальный клип. Клип отличный. Певица какая-то Аланис. Она ведет машину и поет. Действие происходит в Америке. В машине с ней 3 подруги. Они отправились прокатиться. На Аланис коричневая куртка и темно-красная кепка. Ее соседка на переднем сиденье одета в темно-красный свитер, а девушки на заднем сиденье одета одна в зеленый, а другая в желтый свитер. Песня отличная. Похоже, в ней поется о том, что от нас, в общем-то, очень мало зависит, что с нами будет. Весь куплет поется тихо, а припев громко и с хрипотцой. Я покачиваюсь взад-вперед на стуле в такт музыки. Вот опять звучит припев. И вдруг я замечаю, что вся четверка — это одна и та же девушка. Все 4 — одна и та же Аланис. В кадре все время появляется только одна. Она только меняет свитера, а на самом деле она одна и та же. Она отправилась в путешествие сама с собой, и когда смотрит во время пения в зеркало заднего вида, то сама с собой встречается взглядом. Это очень захватывает. Судя по всему, она чувствует себя прекрасно. Самая очаровательная — та Аланис, которая сидит на переднем пассажирском сиденье. Я бы хотел найти такую девушку. Она так беззаботна, ей просто весело и принимает все как есть. Я гляжу на нее, и мне приходит в голову несколько мыслей. Первое, что это хорошо бы мне съездить в Америку и покататься на машине. Со стороны так здорово, просто ехать. Второе, это что я мечтаю встретить такую вот девушку, как Аланис, и жить с ней в одном доме. Быть вдвоем, я и она, гулять вместе по пляжу во время отлива, переворачивать камни, а потом, когда придет время, рожать детей. Третье — о том, что я бакалавр, и сам не знаю, что из меня получится. Это для меня целая проблема. Больше всего мне хочется стать таким человеком, который сумел бы сделать мир немного лучше, это было бы самое лучшее. Но я не знаю, можно ли этого добиться. Я не знаю, что нужно делать, чтобы улучшить мир. Я не уверен, что для этого достаточно просто улыбаться каждому встречному. На втором месте для меня стоит такое будущее, при котором я бы ничего не изменил, и мир из-за меня не стал бы ни хуже, ни лучше. Может быть, это не даст полного удовлетворения, но мне кажется, что к этой категории принадлежит очень много народу. А я не хочу оставаться в одиночестве. Самая скверная альтернатива — это сделать с таким человеком, из которого мир станет хуже, чем есть. Этого я постараюсь избежать. И заплатить готов почти любую цену, но боюсь, что это не так-то просто. Может статься, что я угожу в общество дрянных и бессовестных людей. Со всяким это может случиться. И мне будет оттуда не выкарабкаться. И мир станет немного хуже, чем был. И я начну отводить взгляд от встречных прохожих. Такое может легко случиться. Четвертая мысль о том, что у Аланис наверняка есть возлюбленный, и, скорее всего, это парень, что надо.